Следом уже карабкался Челим. «Ох, зараза!» – процедил Челим. Его трясло. «Лето же! Почему вода такая холодная?» «Кейс не урони!» – прикрикнул на него Паша. Третьим за лестницу уцепился Потап. «Есть!» – облегченно выдохнул он и начал подниматься. Чуть не унесло. Плывший четвертым бурят, не выпуская поплавка, ухватился за лесенку. Нащупав ногами опору, поднялся на пару ступенек, потом оглянулся, выискивая Кузьмича. С первого взгляда стало ясно, что старика проносит мимо. Перехватив бутыль в левую руку и ей же держась за ступеньку, бурят правую руку протянул Кузьмичу. «Сюда, Кузьмич, бросай баллон и плыви. Ну, быстрее!» Старый зэк послушал, выпустил баллон и очень неумело по собачьи поплыл к лестнице. Тем не менее, его все равно проносило мимо. Осознав это, бурят спустился ниже и вытянул ногу. «За ногу цепляйся!» – крикнул он. «Давай!» Кузьмич из последних сил рванулся к нему, протянул руку. Его пальцы скользнули по босой ступне бурята и сорвались. «Черт!» – ругнулся бурят. Потом бросил Кузьмичу баллон. «Держись!» «Я сейчас, сейчас!» – выдохнул Кузьмич, пытаясь противостоять течению. Увы. Его относило все дальше и дальше. Он даже не смог поймать брошенный ему бурятом поплавок. Вот он перестал бороться с течением, огляделся. Увидев торчащую из воды телевизионную антенну, поплыл к ней и уцепился за нее. Но его тащило течением. Антенна начала гнуться и уходить под воду. Кузьмич окунулся с головой и тут же вынырнул, зашлепал по воде руками. Было видно, что он начинает паниковать. «Греби вправо, там есть крыша!» – снова крикнул ему бурят. «Быстрее, а то унесет!» Это была единственная крыша, на которой еще можно было продержаться какое-то время. Кузьмич услышал бурята, поплыл к крыше уже с трудом, из последних сил. Доплыл до нее. Его прижало течением к шиферу. «Выберется?» – спросил Челим, стоя на крыше башни вместе с Пашей и Потапом. «Вряд ли», – покачал головой Паша. Кузьмич попытался взобраться на крышу, но тут же соскользнул. Течение медленно тащило его вдоль крыши, поднесло к краю. Здесь, цепляясь за край шифера, Кузьмич предпринял последнюю попытку спастись. «Давай, Кузьмич!» – крикнул забравшийся на башню бурят. «Карабкайся!» И Кузьмич карабкался, по сантиметру выбираясь из воды. Ему удалось подняться примерно на метр, когда он снова неудержимо заскользил вниз. «Все», — подвел итог Паша, — «ему конец». Кузьмич снова окунулся с головою, вынырнул, попытался вновь ухватиться за край крыши, но течение уже тащило его прочь. Замерзавшие руки старика скользнули по шиферу, удержаться он не смог. Его уносило. Было видно, как Кузьмича подхватил один водоворот, потом другой. Вот он скрылся под водою и показался вновь. Отчаянно зашлепал руками. Затем его снова утянуло под воду. На этот раз уже навсегда. «Жаль Кузьмича», — сказал Потап. «Когда станет ясно, что старик уже не вынырнет. Хороший был мужик». «Я ведь говорил ему, цепляйся», — хмуро произнес бурят. «А он?» «Не повезло ему», — Челим сплюнул. «Хотя, как знать». Ему никто не ответил. Какое-то время все смотрели на унесший Кузьмича поток. Потом Паша начал раздеваться. Раздевшись, выжал воду из одежды, разложил вещи на крыше башни. Остальные последовали его примеру. Хорошо-то как. Потом опустился на нагретый солнцем металл башни. Тепло. Он лег и закрыл глаза. Это сейчас тепло не разделило его радости Челим. «Глянь, как солнце палит. Пройдет пара часов, и ты запоешь по-другому». «Да, дела действительно дрянь», — согласился с ним Паша. «Жратвы нет. Чистой воды тоже нет. Сколько мы здесь высидим? Ну, день, может быть, два, три. Ну, а потом что?» «Вода может быть в башне», — предположил бурят. «Только надо открыть люк». Он посмотрел на крышку люка, увенчанную большим висячим замком. «Кто умеет?» «Кузьмич умел», — ответил Потап. Потом усмехнулся. Один шнифер был, и тот утонул. Паша нагнулся к замку, осмотрел его. «Его хрен чем откроешь», — хмуро произнес он. «Сюда бы лом или хотя бы молоток. Надеюсь, весь этот бардак скоро закончится». Челим, стоя в одних трусах на краю башни, огляделся. «Иначе мы здесь просто сдохнем». Время текло удивительно медленно. Взглянув на часы, Паша с тоской констатировал, что еще только 3 часа дня. Солнце находилось почти в зените, и было очень жарко. «Скорее бы ночь», — пробормотал Челим. «Забодало уже это солнце. То сутками его нет, то висит прямо над головой». «У тебя рожа загорела», — заявил Потап. «Красная вся». «На себя посмотрел», — грызнулся Челим. «На рака вареного похож». Снова стало тихо. Поднявшись на ноги, Паша облизнул пересохшие губы, внимательно огляделся и снова убедился в том, что больше плыть некуда. Кругом, куда ни глянь, расстилалась водная гладь с редкими пятнышками сосновых крон. За прошедшие часы вода поднялась еще 2 метра, но ее подъем явно замедлялся. Это внушало некоторый оптимизм. «Придется пить эту воду», — сказал Паша. «Без воды сдохнем». «Хотя это даже смешно. Прятаться от воды на водонапорной башне и подыхать от жажды». «Ну да», — невесело усмехнулся Потап. «Пить эту воду. Ты глянь, что с одеждой стало». Но он был прав. После заплыва в этом грязном мутном потоке одежда покрылась белесыми разводами. Стала очень жесткой. О том, чтобы пить такую воду, не хотелось и думать. Проклятый замок. Челим присел у люка с чувством безнадежности в глазах. Осмотрел замок. Хоть бы какую-нибудь проволочку. Ну или скрепку. Или что-нибудь тяжелое. Он раздраженно стукнул кулаком по замку. Потом поднялся. Подошел к лестнице и начал спускаться. Да ладно, хрен с ним. Сдохну, так сдохну. Все лучше, чем без воды подыхать. Пей через рубашку, посоветовал Бурят. Знаю, отозвался Челим. Паша подошел к лестнице и посмотрел вниз. Вот Челим спустился к воде, остановился на нижней ступеньке. Хоть бы бутылка была, донес свой ворчливый голос. Цепляясь за лестницу, он снял рубашку. Снова послышалась его тихая ругань. Челим никак не мог придумать, как ему извернуться и напиться через рубашку, не свалившись с лестницы. Наконец, потеряв терпение, он просто обмотал голову рубашкой, опустился прямо в обуви еще на 2 ступенек. Оказавшись по колено в воде, нагнулся и начал пить через ткань рубашки. Впрочем, тут же выпрямился. Послышалась его приглушенная ругань. Вот он сорвал рубашку с лица, задрал голову и растерянно крикнул. «Она соленая». «Что значит соленая?» — не понял Паша. «Просто соленая, как в море», — отозвался Челим и полез наверх. «Ты это серьезно?» — встретил его вопросом Потап. «Если не веришь, можешь попробовать сам», — огрызнулся Челим. «На, лизни». Он сжал рубашку, потекла тонкая струйка воды. Потап подставил ладонь, потом осторожно коснулся воды языком. «Да и вправду соленая», — пробормотал он и сплюнул. «Вот черт! И что бы это могло значить?» Паша взглянул на Бурята. «Теперь понятно, откуда столько воды», — ответил тот. «С севера идет. Поэтому такая холодная. Наверное, гонит с Белого моря». «Но почему ее гонит?» «А я знаю», — хмуро отозвался Бурят. И стало очень тихо. Челим выжал рубашку, вылил из башмаков воду и тихо вздохнул. «Вот так вляпались», — зло процедил Потап. А потом взглянул на Пашу. «А если эта вода теперь навсегда? Если тут теперь море будет? Нам что, так здесь и подыхать?» «Заткнись», — раздраженно бросил Паша. «Выберемся». «Мы должны открыть люк», — заявил Бурят. «Иначе сдохнем». «Ну открой, раз ты такой умный», — мрачно взглянул на него Челим. Бурят молча поднялся, подошел к лестнице и начал спускаться. «Куда это он?» — спросил Потап. «Да хрен его знает», — отозвался Челим. Может быть, утопиться хочет. Бурята не было пару минут. Потом он снова появился. С какой-то железякой в руке. Там ступенька шаталась, пояснил он. Отломал ее. Бурят, ты гений, обрадовался Паша. Ломай замок. Вскрыть замок оказалось не так-то просто. Тем не менее, работая по очереди, они в конце концов смогли сбить замок и открыть люк. Что там? С надеждой спросил Потап. Бурят откинул люк, заглянул внутрь. Внизу блеснула вода. От люка вниз спускалась металлическая лестница. «Вроде есть», — сказал Бурят и полез в люк. «Только не знаю, хорошая ли». Вот он добрался до воды, склонился к ней, цепляясь за лестницу. Зачерпнул ладонью. Было слышно, как Бурят пьет. «Ну что там?» — не выдержал Потап. «Хорошая?» «Да», — радостно отозвался Бурят и продолжил пить. Наконец он вылез, и его широкое лицо расплылось в улыбке. Явление для сдержанного бурята очень редкое. «Живем», — сказал он. «Хорошая вода, чистая. Жаль, баллоны уплыли, придется так лазить. Подвинься». Паша нетерпеливо оттолкнул бурята и торопливо полез в бак. Через несколько минут, утолив жажду, все четверо снова расположились на крыше башни. «Воды нам пока хватит», — сказал Паша. «Вот только жать, что будем». Ему никто не ответил. Пожалуй, только теперь они по-настоящему начали понимать, в какой ситуации оказались. Вода есть. От жажды они в ближайшие недели не умрут. Затопить их тоже не должно. Вода уже несколько часов держалась на одном уровне. Но если ничего не изменится, если им никто не поможет, или они сами каким-то образом отсюда не выберутся, их всех ждет мучительная голодная смерть. Глава 4. Настроение у Алексея было тягостное. Маковка церкви с мертвецом на кресте давно осталась позади. Плот продолжал плыть на юг. Около полудня им встретился плавающий труп, потом еще один. Спустя полчаса трупов стало столько, что это вызвало оторопь. Куда ни глянь, взгляд натыкался на людские тела. Мужчины и женщины, старики и дети, десятки, сотни погибших. «Мне страшно», — тихо сказала Ольга. «Так не должно быть. Откуда их столько?» «Может быть, здесь было какое-то село», — предположил Алексей. «Когда вода поднялась выше крыши, им просто некуда было деваться. Была бы вода потеплее, а так...» Он вздохнул. В такой воде человек и часа не проживет. К 3 часам дня небо на юге заметно потемнело. Еще через полчаса все затянуло тучами. Подул сильный южный ветер. Пришлось спустить парус, так было безопаснее. Ольга и Сергей находились в каюте. Алексей правил плотом. Ветер тем временем крепчал. Движение плота замедлилось. Осознав это, Алексей бросил якорь. Надеюсь, что теперь, когда ветер противостоит течению, новый якорь из кирпичей сможет удержать плот. И не ошибся. Плот остановился, покачиваясь на волнах. Убедившись, что якорь держит, Алексей зашел в каюту. «Ну как вы здесь?» – спросил он. «Хорошо», – ответила Ольга. «Только качает сильно». «Ветер усиливается», – пояснил Алексей. «Надеюсь, что шторма не будет. Это все-таки не море». Сергей играл с щенком. Вцепившись в какую-то тряпочку, Тимка изо всех сил тянул ее на себя, упираясь всеми четырьмя лапами и тихо рыча. Второй конец тряпки был в руках у Сергея. «Уступи ему немножко», — с улыбкой попросил Алексей. «Он ведь маленький». «Ты это кому из них говоришь?» — поинтересовался Ольга. «Сергей», — ответил Алексей и усмехнулся. «Хотя ты права, они оба маленькие». Мальчик отпустил тряпку. Довольный щенок рыча тут же прижал ее лапами и начал рвать зубами. «Вот видишь, какой он довольный!» – похвалил мальчика Алексей. «Маленьким надо уступать». «Будет буря», – сказал Сергей, не глядя на Алексея, и потянул на себя тряпку и дождь. «Что?» – переспросил Алексей. Но мальчик его не слушал, продолжая играть со щенком. «Он сказал, что будет буря», — повторила слова сына Ольга. В ее голосе мелькнула тревога. Мы справимся с этим? Конечно, попытался успокоить ее Алексей. Плод очень надежен, ему ничто не страшно. Ты в этом так уверен? Многие знаменитые океанские плавания были совершены именно на плотах, убежденно заявил Алексей. Вспомни Кон-Тики, Тура Хейердала. Плоту не страшны никакие бури. Хорошо, если так, вздохнула Ольга. Ветер продолжал усиливаться. Волны становились сильнее. Плот качало все ощутимее. Вот с правого борта его накрыло большой волной. Алексей напрягся. «Проверю, все ли в порядке», — сказал он в ответ на немой вопрос Ольги. «Не выходите из каюты». Маленькое мутное окошко каюты не позволяло толком что-либо рассмотреть. Поэтому теперь, взобравшись на палубу и оглядевшись, Алексей ощутил нешуточную тревогу. Темные свинцовые тучи стлались над самой водой. Ветер задувал гребни волн. В лицо Алексею летели брызги. Вот плот в очередной раз развернуло боком к волне. Алексей бросился к рулевому веслу. Стало ясно, что якорь не держал. Развернув плот носом к волне, Алексей быстро вытянул якорь. Толку в этой ситуации от него не было никакого. Или все-таки был? Крепко сжимая рулевое весло, Алексей попытался вспомнить, что он читал о путешествиях в штормовом море. В такой ситуации ставят плавучий якорь, позволяющий удерживать яхту, а в данном случае плот, строго против ветра. «Болван, злясь на себя», — выругался Алексей. «Почему я не подумал об этом раньше?» Оставалось придумать, из чего сделать якорь. Нужно что-то, что будет тормозить плот. Вот только что. На плоту было несколько коротких бревен, взятых на всякий случай. Бросив рулевое весло, Алексей схватил топор. Разрубил веревки, удерживающие одно из них, полутораметровый обрубок. Теперь нужно было сделать на его концах зарубки для якорного каната. За то время, что он возился с бревном, плот снова развернуло и начал заливать волнами. Пришлось бросить работу и опять взяться за рулевое весло. Дверь каюты открылась. На палубу выбралась Ольга. «Давай я помогу тебе», — предложила она. Ее голос тонул в шуме ветра. «Держи весло», — согласился Алексей. «Старайся удержать плот против ветра». Передав девушке рулевое весло, он продолжил сооружать плавучий якорь. Привязал к концам бревна прочный шнур длиной порядка 4 метров. К его середине прицепил якорный канат. Вроде все. Перетащив бревно на нос плота, Алексей столкнул его в воду. К его разочарованию, сопротивление бревна оказалось слишком мало. Стоило бросить весло, и плот снова начинал разворачивать боком к волнам. И хуже всего было то, что ветер продолжал крепчать. Волны становились все выше. Плот дрожал и скрипел, но пока держался. Снова велев Ольге править плотом, Алексей вытянул бревно за якорный канат. Втащил на плот. Огляделся, пытаясь понять, что можно придумать. Его взгляд упал на фляги с водой. Наверное, в другой ситуации Алексей никогда бы не поступил так. Вода ведь теперь была на вес золота. Но сейчас у него просто не было времени об этом размышлять. Подтащив одну флягу, он проверил, плотно ли она закрыта. Затем привязал ее за ручки к бревну якоря. Бревно не даст фляге утонуть. Сама фляга создаст нужное сопротивление. По крайней мере, Алексей на это рассчитывал. 5 минут спустя обновленный плавучий якорь был снова брошен за борт. Канат натянулся. Плот вздрогнул и медленно выровнялся, встав носом против ветра. «Работает», – прошептал Алексей, радуясь тому, что у него все получилось. Взглянул на Ольгу. «Работает. Можем идти в каюту. Быстрее». Он распахнул дверь и пропустил девушку. Еще раз огляделся, все ли сделано. Затем шмыгнул следом и закрыл за собой дверь. Ее появление Тимка встретил звонким лаем. «Цыц! Свои!» — прикрикнул на него Алексей. Опустился на матрас. Устало вздохнул, вроде все в порядке.